Глава 57. Гай. «Портрет доставили к тебе домой», — гордо поет в трубке Таша. «Куда домой?» — переспрашиваю, поглядывая на наручные часы. Уже задерживаюсь в ресторане дольше обычного. Через пару часов прилетит Стельмах, которого нужно было бы встретить в аэропорту. Если, конечно, этого не сделает его горячо любимый тесть. «В загородный дом». «Ау, Мася, ты вообще меня слышишь?» — посмеивается сестренка. «Ты дал мне адрес, я отправила ребят из транспортной компании. Портрет у тебя гордо висит в гостиной». «Твою мать!» — откидываюсь на спинку кресла, потирая виски. «Я продаю этот дом, Таш». «Зачем?» «Неважно, просто так надо. Отрезаю все препирания, которых стоит ожидать, только поддержи я эту тему и поднимаюсь с места». «Ладно, заеду и заберу его сам». «То есть ничего мне не скажешь?» Слышу по голосу, как дует губы сестренка. «Не скажу, но за портрет спасибо. Позже наберу». «Ну-ну», — язвит младшенькая из рода Гаевских. Буквально вижу, как она закатывает свои голубые глаза и поджимает в обиде губы. «Давай-давай», — и бросает трубку. «Чтоб вас...» Женщины, что конкретно этой представительнице слабого пола не понравилось, остается только гадать. Дальше сидеть и копаться в бумагах не вижу смысла, к тому же время поджимает. Накидываю пиджак и на доли секунды замираю у окна, поглядывая на хмурое небо. Похоже, сегодня-таки соберется долгожданная гроза. Духота последних дней в каменных джунглях убивает, да и вообще я бы не отказался от поездки к морю. Как известно, оно имеет свойство умиротворять. А мне это сейчас просто необходимо. «Макс!» — слышу из кухни хитрый голосок. Едва успеваю кинуть взгляд на вход в спальню, как тут же влетает Катерина с улыбкой на губах и смешным хвостиком на макушке, из которого забавно торчат выбившиеся короткие темные пряди. Ох, в этих мини-мини-шортиках и шелковом топе, что так вызывающе обтягивает упругую грудь, оголяя слишком много. Лучше бы ей вообще на глаза мне не попадаться. «Вопрос», — заползает ко мне под бок моя хрупкая брюнеточка, бессовестно отвлекая от нудной работы, заваливая на широкой кровати на спину и забираясь на меня верхом. Вот черт, она точно издевается. «Стельмах мне открутит голову, если я не отправлю ему сейчас же отчеты по клубу». Тяну ладони и запускаю их под майку, касаясь нежной кожи девушки, которая тут же покрывается мурашками. Но насладиться мне таким крутым моментом не дают, ударив по рукам. «Я к тебе с серьезным вопросом. Руки прочь». Выдаю то ли стон, то ли вдох, но покорно закладываю руки за голову, чувствуя, что... Рискую поругаться с другом, так как отпустить после ее серьезного вопроса спокойно точно не смогу. «У тебя 2 минуты, детка». «Почему 2? А что будет потом?» Взлетает идеальная бровка в ответ на мою реплику. «Ох, Катя, однажды она убьет меня своей почти детской невинностью и фантастической простотой». «Ты девочка большая, подумай сама». Обхватываю за затылок и тяну к себе свою вредину. «Поедем к моим родителям», — упирается ладошками мне в грудь Кати. «Я хочу тебя с ними познакомить», — говорит тихо и неуверенно, очаровывая своими невероятными шоколадными глазами. А я, кажется, даже растерялся от такого вопроса. Ни разу она не поднимала тему своих родителей и уж тем более не говорила, что хотела бы нас представить друг другу. И это выбивает из колеи, теплом отзываясь в груди. «Я не настаиваю», — по-своему толкует мое молчание девушка и обхватывает ладошками мое лицо, аккуратно целуя в уголок губ. «Просто мы могли бы взять небольшой отпуск и съездить к ним. Там рядом море и пляж, и... Макс, не молчи». «Не молчал. В тот момент я, наверное, был счастливее всех счастливых и живее всех живых. Вот только до родителей ее мы так и не доехали. Через неделю случилось то, что случилось. Захлопываю ноут и спешу на выход. В пороге останавливаюсь, получив СМС от Стельмаха. «Гай, сегодня не жди, буду на следующей неделе, планы поменялись. Приеду сразу на встречу в область». «Ясно. Теперь и торопиться некуда. Снова весь день идет не по плану и нервирует это знатно. Набираю номер друга, но в ответ мне говорят, что абонент не абонент. Остается только надеяться, что не случилось ничего непредвиденного». «Максим Александрович, вы уже уходите?» Тормозит меня у бара одна из официанток. «Ухожу, Настя. Если Виктория приедет, скажите, что документы оставил у нее на столе. Все подписал, и на следующей неделе меня в городе не будет». «Хорошо, передам. Хорошего вечера». Улыбается девушка, заставляя все-таки обратить на себя внимание. Молоденькая совсем. Симпатичная и скромница. Мне кажется, даже сейчас, разговаривая со мной, она трясется. Прямо как Кати. «Спасибо, бросаю и давлю из себя улыбку. Только вот последний месяц мои вечера хорошими не бывают. Но работникам знать об этом не обязательно». Уже разворачиваюсь к дверям, чтобы отправиться домой и наконец-то закончить этот длинный день, как взгляд совершенно случайно цепляется за парочку. Посетителей сегодня в зале немного, и почти все столики пусты. Гостей можно по пальцам пересчитать и при желании рассмотреть каждого присутствующего. Но взгляд останавливается именно на одной паре. До боли знакомой, к сожалению. «Максим Александрович», как сквозь вату, слышу, что меня зовут, но сейчас меня не сдвинуть. Я в состоянии смотреть только на свою Кати, что сидит с этим мудаком Ромкой, держась за руку. Парень что-то ей увлеченно толкует, а моя девчонка сидит смурнее тучи. Даже отсюда, с приличного расстояния, я вижу потухший взгляд и выражение полного безразличия на ее кукольном личике. В груди болезненно колет. Я мазохист. Я чертов мазохист, коль уж раз за разом разрываю едва залатанную рану на сердце вот такими картинками. Нет бы перестать терзать себя и свою голову воспоминаниями, но не могу. Зато я мог не прийти на выставку, знал же, что она будет там. Я мог не забирать портрет, зачем он мне? Я мог бы развернуться сейчас и спокойно уйти, оставив ее со своим выбором. Мог, но не ухожу. Снова в голове всплывают слова Таши. Ее уверенное и упрямое «Ты сдался!» Смотрю на Кати. Она в легком платье с ниспадающими на плечи темными волосами, мягкость которых я ощущаю до сих пор на своих руках и не могу сделать и шага в сторону, прирастая к полу. Все тело парализует. «Ты сдался, Макс?» «Дай мне это». «Что?» — удивленно смотрит на меня бармен. «Лебеди». Киваю в сторону аккуратных птиц, сложенных из белых салфеток, приготовленных официантками для сервировки столиков. «И ручку». «А, держите». Передает мне парень одной из птиц как раз в тот момент, как Кати оглядывается и пробегает глазами по залу, словно почуяв мой взгляд на себе. Вот только меня она при всем своем старании здесь не увидит. Этот ресторан проектировал я сам, и эту половину бара с ее столика практически не видно, а если я еще сделаю шаг в сторону? Быстрыми движениями ручки пробегаю по белому крылу, оставляя для своей упрямой вредины послание. Всего одна строчка, одно предположение, которое будет моим последним шагом в нашей истории. Ставлю лебедя на поднос подошедшей официантки и снимаю с бара одну из бутылок, прекрасно помня, в каком Кати осталась в восторге от дорогого игристого вечер приема. «Передайте это шампанское за тот столик». «Хорошо, Максим Александрович». Немного испуганно и даже шокированно смотрят на меня ребята из персонала. «Да, ребята, ваш директор тот еще чудак». «И еще. Останавливаюсь уже в дверях. Их ужин за наш счет». И, дождавшись кивка в ответ, выхожу, быстрым шагом направляясь к машине. «Уехать». до того, как они получат мой маленький презент. Не сдался Таша. После разговора с сестрой и увиденного в ресторане машина будто сама собой несет к дому. Не успеваю сообразить, как с трассы заруливаю в уже знакомый загородный поселок. Еще пара минут и паркуюсь у ворот. Бросаю машину и, как на автопилоте, иду в дом. Невидящим взглядом обвожу прилегающую к нему территорию и понимаю, что нет. Не могу я его продать, даже если у него будет судьба пустующего. Он мой. Захожу в дом, который встречает серостью и звенящей тишиной. Прохожу в полупустую гостиную, в которой успел примоститься пока только новый огромный диван, и первым делом растапливаю камин. Пасмурный день, кажется, проморозил насквозь даже стены. Все действия на чистых рефлексах, быстро и неосознанно. И когда в камине начинают уютно потрескивать поленья, плетусь в бар, которым тоже успел обзавестись. Достаю из запасов начатую бутылку виски. Расстегиваю верхние пуговицы рубашки, подкатываю рукава и усаживаюсь прямо на пол перед камином. Холодно. И не только снаружи, но и изнутри. Перед глазами все еще картинка из ресторана, которую успел, к сожалению, увидеть. Когда-то за эти тонкие ладошки держался я. Делаю глоток горячительного прямо из горла и морщусь, когда алкоголь, обжигая, разливается по телу. Сколько я так сижу и гипнотизирую взглядом языки пламени, не представляю, но в какой-то момент слышу, что природа разразилась грозой. Ливень. Крупные капли дождя долбят по крыше, стучат в окно, создавая монотонный и умиротворяющий шум, который заполняет пустоту огромного дома. По небу прокатываются раскаты грома, и даже не отрывая глаз от полыхающего в камине пламени, я улавливаю отблеск молний. Делаю еще глоток виски, закрываю глаза и откидываю тяжелую голову на диван. Кажется, проваливаюсь в какое-то странное небытие, когда из мыслей выдергивает стук. За буйством природы не сразу понимаю, что это. Сначала тихий и неуверенный, а когда начинаю прислушиваться, стук становится все сильнее и настойчивее. И это явно не дождь. Кто-то колотит в дверь. Странно. Кого черт принес в такую погоду? Вряд ли соседи из элитных особняков решили в лютую грозу зайти за солью. Но все-таки стук не прекращается, и я уже не могу и дальше списывать это на паранойю. Отставляю бутылку и иду к двери. Дергаю ручку, открывая, и в первое мгновение мне кажется, что я, кажется, допился. Глаза подводят. Пьяный бред не иначе, но тем не менее. Кати. Выдыхаю удивленно, встречаясь с карими, красными от слез глазами. Стою как истукан, даже не подумав, что можно впустить. Окидываю взглядом насквозь промокшую девушку. Она дрожит от холода. «Детка, что ты, но договорить мне не дают?» Я клянусь, что со следующими ее словами сердце мое на мгновение остановилось. «Я люблю тебя, Макс», — тихо шепчет моя девочка и делает неуверенный шаг.